Историки. Кто такие историки? Историки – это такие кичковатые люди, которые придумали себе подходящую историю и учат, зубрят ее из поколения в поколение. Даты сочинили, с потолка списали, по вехам расставили, и теперь, кто историю не знает, таких в историки не берут. И сильно кичатся этим. А кто такие фармацевты? Фармацевты – это такие же, не менее серьезные люди, которые тоже себе что-то напридумали, в латынь зашифровали, глубоко закодировали и зубрят из поколения в поколение. Правда, в отличие от кичливых историков, не кичатся этим. Всех к себе берут, усиленно рекламируют, и тем, кто латиницы не знает, длинные рецепты выписывают. Историки.